Священник был в капюшоне, а факел нес перед собой, так что я не мог видеть его лица. Он подошел к группе женщин, и послышался тихий спор. Я услышал отчетливый звон монет и поглубже спрятался в тень дверной ниши. Тиелинец повернулся и направился туда, откуда пришел. Я сидел неподвижно, не желая привлекать его внимание и спасаться бегством, пока моя голова так приятно кружится. На этот раз, однако, факел не разделял нас. Когда он повернулся и взглянул в мою сторону, я снова не увидел его лица, только тьму под капюшоном рясы, только тень. Священник продолжил путь, не догадываясь о моем присутствии или не интересуясь мной. Но я застыл, где сидел, не в силах двинуться с места. Образ человека в капюшоне, его лицо, скрытое в тенях, распахнуло дверь в моем мозгу, и воспоминания хлынули наружу. Я вспоминал человека с пустыми глазами и кошмарной улыбкой, вспоминал кровь на его мече, голос, похожий на ветер, слова пепла: «Это костер твоих родителей». Нет, не он, человек позади него, тот, кто сидел у костра, молчаливый человек, чье лицо было скрыто в тенях, Хелиакс. Вот то полузабытое воспоминание, ютившееся на краю моего сознания с тех пор, как я услышал историю Скарпи. Я бросился к себе на крышу и закутался в одеяло. Кусочки истории медленно складывались в одну картину. Я стал допускать жуткую правду. Чандрианы реальны, Хелиакс реален. Если рассказанная Скарпи история правдива, тогда Лан-Ре и Хелиакс один и тот же человек. Чандрианы убили моих родителей, всю мою труппу. Почему? За что? Другие воспоминания всплывали, как пузыри на поверхность моего сознания. Я увидел человека с черными глазами, пепла, стоящего на коленях передо мной. Его лицо ничего не выражало, голос был резок и холоден. «Чьи-то родители, — сказал он, — пели совсем неправильные песни». «Они убили моих родителей за то, что те собирали истории о них. Убили всю мою труппу за одну песню». Я просидел без сна всю ночь. В голове крутились одни и те же мысли. Очень медленно до меня доходило, что все это правда. Что я делал тогда? Клялся ли, что найду их, убью их всех до одного? Возможно. Но даже если и клялся, то в глубине души понимал, что это невозможно. Торбиан научил меня жесткой практичности. Убить Чандриан, убить Лан-Ре? Я даже не представляю, с чего начать. Украсть луну с неба, и то проще. По крайней мере, я знаю, где искать луну по ночам. Но кое-что я все-таки мог. Попросить Скарпи рассказать то, что стоит за этой историей, рассказать правду. Не так уж много, но это все, что мне доступно. Пусть месть мне не по силам, по крайней мере сейчас, но вдруг я все же узнаю правду. Я цеплялся за эту надежду все долгие ночные часы, пока не встало солнце и меня не сморил сон. Глава 28. Бдительное око Тейлу. На следующий день я проснулся с трудом от звона колокола, отбивающего часы. Я насчитал 4 удара, но не знал, сколько их проспал. Я встряхнулся ото сна и попытался определить время по положению солнца. Примерно 6-й колокол. Скарпи, должно быть, сейчас начинает рассказ. Я бежал по улицам. Мои босые ноги шлепали по грубым булыжникам, расплескивали лужи и проносились по переулкам, срезая путь. Окружающий мир превратился в размытое пятно. Сырой, затхлый воздух города со свистом вылетал из моих легких. Я ворвался в приспущенный флаг, еле успев затормозить, и занял место у задней стены рядом с дверью. Краем глаза я заметил, что в трактире собралось больше людей, чем обычно бывает так рано вечером, но потом история Скарпи захватила меня,